Когда мы тебя видели алчущим, жаждущим, когда ты болен был, когда ты был в темнице, а он скажет так. Так как вы сделали это одному из меньших сил, то сделали мне славу и благодарение Богу. Братья мои, знаете, я к чему веду речь? Давайте будем скручиваться друг с другом. Потому что если мы это не будем делать, то Бог нас будет скручивать. Потому что весон, в котором мы можем пристать пред лицом Божьим, это праведность святых. Их взаимоотношения друг с другом. Как они видели нужду другого, как они реагировали на это. Вы знаете, а мы не хотим скручиваться. И тогда Бог нас заставляет. И тогда вот что получается. Нитка втрое скрученная. Это вот три момента, при помощи которых мы можем честно соединиться друг с другом. Это три кручания на эту единицу. Это тепло, нагреть. Это поднять. Это помочь устоять. Но мы часто этого не делаем. И тогда Бог... Вы знаете, как нитку скручивает? Надо один конец зажать хорошо, чтобы она была неподвижная, правда? А за другой крутить. И вот тогда Бог вступает в дело. Он допускает нам трудности и проблемы. Но жребий испоченный крепко держит в своей руке. За что слава Богу и благодарение. Нас сметает где-то в стороны. Мы где-то находимся в отчаянии. Мы начинаем искать помощь у тех, с кем мы и дело не хотели иметь. Я покажу, что это так. Ты держишь жребий мой. Я не буду полностью находиться. Вы знаете, что я не обманываю. Я полностью цитирую тексты Писания. А жизнь начинает крутить. Я прочитаю несколько. И сейчас, 1 глава, 4, 9 стих. Немножко. Род проходит, род приходит, и род уходит. А земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит, но по кругу идет, кружит. Вот жизнь определяется как круги определенные, а в течение этих кругов жизненных во времени, вот что происходит, что нас заставляет искать поддержки друг друга. Если мы когда-то сказали, мне никто не надо, и я и сам буду спасаться, и я и без них обойдусь, зачем они мне надо? То вот в течение этих кругов жизненных, вот что происходит. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время что? Умирать. Вы знаете, вот эти две вещи, они очень сильно могут загрузить людей. Время насаждать и время вырывать посаженные. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Ну и так далее. И как раз вот эти моменты жизни, если мы сами не понимали, что нам надо искать близкого общения друг с другом, Бог начинает это делать. Я приведу несколько примеров. Когда однажды между одним братом, я говорю про конкретные вещи, я не говорю, что что-то придуманное, а я конкретно знаю, где это было и с кем это было. Ну, возникло такое, ну, противостояние одного из братьев, потому что где-то через сестру что-то было сказано, этому брату ему очень не понравилось сильно. Почему я всегда говорю, когда приходят молиться, я говорю, слушайте, мы будем молиться, но я не гарантирую вам, что будет сказано то, что вам понравится. Поэтому, если вы не готовы рассуждать и принимать, тогда лучше не идите. То я вам такой гарантии дать не могу. Я не знаю, что Бог будет говорить. А что у вас на сердце, что вы хотите? Знаете, иногда люди думают, что Бог скажет то, что им нравится. Но когда скажет не то, что понравилось, поднимает Бог, почему мне так было сказано? Говорю, да зачем ты шла тогда? Тебе есть собственное мнение, свои собственные взгляды. Ну ты живи по ним. Да не требуй ни от кого ничего. Но если ты же пришла помолиться на ту же, думай тогда, чего возмущаться, чего, допустим, там, ну, претензии какие-то иметь. Ну и вы знаете, что получилось так, у них такое сильное противостояние. Но этот брат был неправ. И Господь однажды ему говорит, покайся, потому что ты неправ. Вот если ты не покаешься, вот придет такое время, и я тебе положу болезнь в кровать, и никто в твой дом не зайдет. А дело было вот в чем. К нему очень было трудно не зайти в дом, потому что все гости, все, кто шел в церковь, они должны были пройти мимо его дома, потому что его дом стоял при дороге, и хочешь, не хочешь, но будешь идти около его дома. Ну и кому прежде всего зайти? Ну того, кто при дороге. Не будешь же ты искать его дом. Разве только подружишь кого-то другого, а так, ну кого? В этот дом! Вы знаете, что? И Бог говорит ему, и только тогда, когда ты покаешься, то первый, кто откроет твой дом, это будет вот эта сейчас тапочка, которую ты имеешь. Прошло, наверное, недели, две или сколько, я точно не знаю, заболел очень сильно. Он был, во-первых, инвалид. А что инвалиду надо? Ему чуть-чуть добавил, уже лежит. Это проблем нет больших. И вы знаете, проходит неделя, все забыли, что он существует. Его нет в собрании, никто не обращает внимания. Идут люди в церковь, никто не обращает внимания, нету его. Тогда он вспомнил это, давай каяться, и Бог говорит, сейчас, а теперь иди, он кается уже. И первая дверь открывается, сестра. О, сестричка моя, ай-яй-яй-яй-яй, скрутил Бог вместе опять. А зачем это надо было? Когда могли вместе, понимаете обстоятельства. Вы поняли, что я хотел сказать? Другой пример. Значит, на почве там где-то заработков были, не поделили фронт работы или деньги, не знаю что. Два брата, друзья были такие, не рожлей вода. И вдруг на этой почве разошлись, как море корабли. Описание то говорит, а когда ты имеешь прочего брата, куда ты попадешь? Куда ты попадешь? Ну тем же более, ну, плотское, мы ж на почву плотского чего-то, очень часто вот эти разделения все. Ну там же серьезного ничего нету, за что можно было бы воевать? Ну получилось так, рассорились вот и вот. Вот однажды помню, с одним из братьев, мы ездили на молитву вечером, это было зимнее время, заносы такие, знаете, вот эти... Около дороги вот эти червы глубокие, заполнены снегом полностью. И нас баранцы несколько раз вот так прокручивают. Не знаем, откуда лед взялся. И как все на парашюте туда, в эту яму. Помню только, шу, как на парашюте. Открывать двери, а двери не открывать, потому что потонули. Вылезли кое-как. Ну хорошо, ну Бог, если что делает, то делает, чтобы по силам было, чтобы надежно было. Ну минут 20 до города. А ворону брату иди, ищи кого-нибудь. Потому что уже 12 часов ночи, что ж мы, где-то, наверное, градусов 15 морозов, он уже говорит, замерзнем тут. А сами машину мы не вытянем. И вот он пошел. Нету. Вы знаете, кто приехал вытаскивать? Тот брат, с которым они поссорились. Никого другого не нашел. После этого помирились. Все, до сегодняшнего дня они репараны. Хотя одного уже нету в вечности. Это были друзья. Но надо было скрутить хорошо. Они не понимали. Вы меня поняли, о чем я веду речь? Я очень хотел бы, чтобы вы сегодня обратили на это внимание. Вы знаете, что мы на много раз обращаем внимание. Но мы не обращаем внимание на наши взаимоотношения. Если я сегодня неизвестно какой пророк, если я сегодня проповедник, если я сегодня знаю Библию на память, но если со своей женой 5 минут нормально поговорить не могу, к чему все это? Кому оно надо? Куда я пойду? Я же прекрасно понимаю это. Вы понимаете, что мне веду речь? Двое верят, ходят в одну церковь и не могут вместе помолиться на коленях. Куда ж вы попадете? И один думает в Царство Небесное попасть, и другой в Царство Небесное. Ну, если вам кто-то отдельно будет Царство Небесное готовить, то, может, и попадете. Но я знаю одно Царство Небесное. Для одной личности никто никогда вечность не будет предлагать, и Царство Небесное не будет строить. Братья мои, дорогие сестры, это очень серьезно. А кто говорит, я уже 49 лет верующий, и меня Бог в Царство Небесное не возьмет? За стаж не возьмет, и даже и не думает. Я говорю, столько дела делал большого. Правильно. За дело будет награда, но за дело не попадают в Царство Небесное. Попадают по вере. И когда у тебя есть пропасть, христианский характер, ты умеешь уместить, ты умеешь правильно вести себя, когда вас скручивать будут. А вы знаете, это очень серьезно. Потому что когда нас скручивают двоих в одно, то вырисовываются очень резко наши недостатки. Когда мы узнаем друг друга очень близко, мы говорим, а это ж не совсем так, как я думала о нем, или я думал о нем. Я сегодня эту мысль повторял. Наша внешность, она не дает полной картины. И наша святость, ту, которую вы видите, это еще ни о чем не говорит. Наша внешность, я ее так назвал, это обманка, просто чтобы обмануть другого. Я недавно на браке сказал, взял место Писания, которое говорит, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы и нарядность в одежде, но сокровенный черты человек, неклянной красоте, кроткое молчаливого духа. Я сказал так, братья, вы сегодня как жених невестой стоите, но пока что я так считаю, что вы просто обманули друг друга. А вот когда пройдет 3-4 месяца, вы тогда сможете сказать, обманули или не обманули. Вы поняли, что я сказал? Ну как мы влюбляемся? Говорит, любовь с первого взгляда. Ну на чем основывается? Ну красивые глаза, правда? Ну что там еще вы любите, я не знаю. Это уже ваш вопрос. Но пока что, вот то наша внешность, она просто привлекает друг к другу и ничего не говорит. И когда я говорю, прошло 3 месяца, собираются разводиться, в чем дело? Мы же так любили, я говорю, не любили, вы обманули друг друга. А когда пришло время любить, то внутри-то ничего не оказалось, чем любят. Поэтому наша внешность, знаете, есть такие цветы, я сегодня говорил об этом, которые питаются насекомыми. Плотоядные называются. Они очень красивые. У них приятный запах. Они так стоят, лепестки распущены, запах приятный. Пчелка прилетает, они хоп, и за 2 недели съели. Это внешность. Это внешняя святость, если хотите. Это внешнее поведение наше. Поэтому я очень хотел бы, когда я говорю на эту тему взаимоотношений, чтобы у нас было не только наружное, но чтобы было и внутреннее. И чтобы наша красота внешняя соответствовала ей и внутренне хотя бы на этом уровне. Да и что и больше должна быть. Почему? А потому что год, 2-3, и мы уже лысеем, стареем. Уже нас не за что любить. И когда нету внутреннего, тогда разваливается все. Я очень хочу, чтобы мы сегодня действительно были святыми людьми во взаимоотношениях друг с другом. И не с теми, которые нам нравятся, а с теми, кто не нравится. Шероховатости, кто нуждается. И это я на довольно серьезном уровне говорю это. Если мы сами этого не поймем, Бог будет скручивать. А это очень больно, а его выхода нет. Весон скрученной пражу делается, а весон праведно святых, а мы не имеем контакта друг с другом. Я не воротов, чтобы даже закрыть глаза на все, но когда мы сближаемся друг с другом, когда узнаем друг о друге отрицательное, а это всегда будет, то мы должны помочь друг другу освободиться от него. Вы, наверное, все прали когда. Вы пройдете, одно кручение верчено, там ничего, потом третье скажет, закрутили, а уже бугорок. Вы тогда раз, и вы дергаете его, правда? Но покуда вы не скручивали эти 2 нитки, то бугорка не видно было. А когда вы стали почечнее соединять их, поплотнее, вырисовывается то, что не должно быть. Братья мои, дорогие сестры, я буду кончать говорить. Если я уже не сумел рассказать то, что я хотел, то уже и за 2 часа не расскажу. Мне уже кажется, что я попытался выложить то, на своем, конечно, уровне, так как я могу, кто-то другой, может быть, лучше меня сказал бы. Но я обращаю внимание еще вот на что. Читаешь один текст Писания. который выявит одну проблему, которую хотелось бы устранить. Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 стих. Здесь опять двое идет речь. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое, собранные во имя Мое, тем я посреди них. Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему?